4. В годы Великой Отечественной войны. История России, в том числе и ее военная составляющая, распорядилась так, что фронт Великой Отечественной войны ровно на 2 года разделил пополам Орловскую область, а его рубеж прошел по берегам рек Оки, Зуши и Сосны. Трагические события тех дней коснулись всех жителей некогда самой большой области Центральной России. Рассматривая любую проблему, связанную с боевыми действиями на центральном участке Советско-Германского фронта, мы должны исходить из того основополагающего факта, что Орловский плацдарм с его административным центром городом Орлом для высшего командования Красной Армии и руководства Вермахта имел геостратегическое значение ввиду: 1. Нахождение его в центре среднерусской возвышенности, сердцевины Восточной Европы и европейской части России. 2. Наличие здесь крупнейшего коммуникационного узла, в первую очередь города Орел и Брянск, а также Мценск, Верховье, Ливны, Болхов, Кромы, куда подходили из Берлина и Москвы железнодорожные и шоссейные дороги. 3. Огромного количества людских ресурсов моноэтнического происхождения, русской национальности. Примечание. Население Орловской области, по данным переписи 1939 года и с учетом прироста за 2 года, на 1 июня 1941 года составляло 3 535 421 человек. 3 435 811 человек, или 97,2%, были представителями русской национальности. 4. Большого военно-промышленного потенциала. Уже с августа 1941 года «Орел» становится предметом военного противоборства и боевых действий Красной Армии на Орловском направлении в 1941-1943 годах, явились важнейшей стратегической составляющей Великой Отечественной войны. «Орел» с декабря 1941 года приобрел еще и геополитическое значение. На одном из совещаний Гитлер произнес буквально следующее: «Орел – центр страны Гитлера». Операции войск Красной Армии на Орловском направлении, сменяя друг друга, длились непрерывно в течение 2 лет – с сентября 1941 года по сентябрь 1943 года. Примечание. Орловско-Брянская оборонительная 30.09.23.10.1941 года, Елецко-Ливенская наступательная с 6 по 16.12.1941 года, Волховско-Мценская наступательная 8.01 по 30.06.1942 года, Орловская наступательная 6.02 по 24.03.1943, оборонительная операция войск Центрального фронта 5 по 12.07.1943 года, Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» 12.07 по 18.08.1943 года. Смотри подробно о каждой из них в издании «Щекотихин. Орловская битва. 2 года. Факты, статистика, анализ». В 2 книгах «Орел Издатель Александр Воробьев, 2006 год. По продолжительности и военно-политическому значению Орловская битва не уступает крупнейшим сражениям Второй мировой войны, а в определенной части превосходит их. Примечание. Впервые термин «Орловская битва» был использован в брошюре полковника военно-исторического управления Генштаба Красной Армии Карпова с аналогичным названием, изданный вскоре после освобождения Орла, осенью 1943 года. Смотри, «Орловская битва», Москва, Госполитиздат, 1943. А на экраны страны вышел одноименный документальный фильм режиссера Романа Кармена «Орловская битва». В разное время в боях за освобождение области участвовали войска четырех советских фронтов – Брянского, Еременко, Попов, Юго-Западного, Тимошенко, Западного, Жуков, Соколовский и Центрального, Рокоссовский. Анализ военно-исторической литературы, как отечественной, так и зарубежной, а также ряда фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, город Подольск, Московская область, и Федерального военного архива ФРГ, город Фрайбург, содержащих сведения о боевых действиях Брянского, Юго-Западного, Западного и Центрального фронтов, 2-й танковой и 9-й армии противника на Орловско-Брянском, Орловско-Курском и Орловском направлениях, дает основание рассматривать Орловскую наступательную операцию 1943 года как составную часть Орловской битвы, продолжавшейся непрерывно с сентября 1941 по сентябрь 1943 года. Только во время проведения Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» 12 июля по 18 августа 1943 года на сравнительно небольшой площади вели боевые действия с нашей стороны в общей сложности 16 армий, 10 общевойсковых, 11-я гвардейская, 11-я, 50-й, 61-я, 3-я, 63-я, 48-я, 13-я, 70-я и 65-я. 3 танковые, 2-я, 3-я и 4-я. И 3 воздушные, 1-я, 15-я и 16-я. Они насчитывали в своем составе 95 стрелковых дивизий, 13 танковых, несколько авиационных корпусов и большое число отдельных танковых, танково-самоходных бригад, гвардейских минометных полков. Орловская группировка советских войск превышала группировки войск Красной Армии под Москвой в декабре 1941 года, под Сталинградом в ноябре 1942 года, под Белгородом и Харьковом в июле 1943 года. 1 144 000 человек. По численности и тем более по оснащенности самолетами, танками, орудиями и минометами, включая гвардейские реактивные минометы. Документы, хранящиеся в Государственном военном архиве Германии, подтверждают, что немецкая группировка войск 2-я танковая и 9-я полевая армии в кульминационный момент сражения за Орел 28 июля 1943 года насчитывала в своем составе около 800 тысяч человек, 7 тысяч орудий и минометов, 1200 танков и САУ и 1100 самолетов.